Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господа, хвалите слуги Господа, стоящие в доме Господнем, во дворах дома нашего Бога. Хвалите Господа, потому что Он благ, пойте хвалу Его имени, потому что это приятно, ведь Господь избрал себе Иакова, Израиль, в свою собственность. Я знаю, что велик Господь, и наш Владыка выше всех богов. Наш Бог делает все, что угодно Ему, на небесах и на земле, в морях и во всех безднах. Поднимает облака с концов земли, создает молнии при дожде, выпускает ветер из своих хранилищ. Он поразил первенцев в Египте, от человека до скота. Он послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех его слуг. Он поразил многие народы и истребил могучих царей: Сигона, аморейского царя, Ога, башанского царя и все ханаанские царства, и отдал их земли в наследие Израилю, своему народу. Господи, имя Твое из века в век, Господи, память Твоя из поколения в поколение. Господь будет вершить правосудие своему народу и смилуется над своими слугами. Идолы чужеземцев — серебро и золото. Они — творение человеческих рук. У них есть уста, но они не говорят. У них есть глаза, но они не видят. У них есть уши, но они не слышат, и нет дыхания в их устах. Делающие их и надеющиеся на них, да будут подобны им. Благослови Господа дом Израиля, благослови Господа дом Аарона, благослови Господа дом Левиин. Боящиеся Господа, благословите его. Благословен будь Сиона, Господь, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя!